Часть третья. Петербург. Но от рождения я такой. Но я прошел через цензуру позабываемых годов. На всех рожденных в 25-м году и около того отяготел жестокий фатум. Не выйти нам из-под него. Я не продам за деньги мнения. Без крайней нужды не солгу. Но гибнуть жертвой убеждения я не могу. Я не могу. Некрасов. Человек 40-х годов. Глава 35. Рыцарский род Врангелей. На запад от Петербурга, за Гатчину, к Нарве, простирались леса, в которых тоже, как в Сибири, водились разные дикие звери. А изредка встречались даже медведи. И еще дальше на запад места менялись. Там мызы, кирки, пруды, небольшие поля. Это владение немецких помещиков. Среди полей на холме нередко можно увидеть развалины древнего замка. У дорог длинные, крытые черепицей корчмы. По дороге в Петербург в санках с ковром ехал седой сухой барон в пыжиковой сибирской дахе. На носу у него узкие золотые очки, лицо широкое и жесткое, короткие усы. На облучке белобровый старик-кучер в финской шапке, похожей на ушанку, надетую задом наперед. Адмирал Фердинанд Петрович Врангель отправился в эту зиму в Петербург почти как частное лицо. Знаменитый исследователь Севера и Аляски ушел в отставку. Несколько месяцев тому назад он подал прошение в морское министерство, где служил начальником департамента корабельных лесов. Он также оставил пост председателя правления российско-американской компании, который отдал много лет своей жизни. Считалось, что из морского министерства он ушел из-за несогласий с князем Меншиковым, который всячески ставил ему палки в колеса, обходил старого моряка наградами, а главное, не считался с ним и не обращал внимания на все его представления и проекты. В Петербурге некоторые лица, знающие все эти дела, говорили, что причина расхождений между Врангелем и Меншиковым гораздо глубже, и что у Фердинанда Петровича вообще много неприятностей, что тут замешаны вопросы политические. Но родственники адмирала уверяли, что ему надоела постоянная глухая вражда с ретроградом и немцеедом, поэтому Фердинанд Петрович оставил службу и, предпочитая жить на небольшой доход от имения, уехал к себе в Руиль, в Эстляндию. Руиль — живописное место. По одну сторону пруда поля и перелески, избы арендаторов, эстонских крестьян с соломенными крышами. По другую — мыза помещика с садом и оранжереями. Врангель жил в Руиле лето и осень, погружаясь в новые для себя интересы и заботы, стараясь повысить доходность имения, подходя к этому широко, со взглядами человека, привыкшего управлять огромными предприятиями. Он применял в своем хозяйстве новейшие научные способы и вел его согласно современным понятиям о правильной эксплуатации и о выгодном сбыте производимых продуктов. Здесь не было того страха и общего оцепенения, которые царили в Петербурге, где общество было глухо возмущено всем и где нельзя было ничего начать без неприятностей. Врангель давно не жил в Эстляндии. Рассельоны, родственники жены его, Елизаветы Васильевны, швейбы, гроты, унгерны, кайзерлинги, штакельберги, живо втянули его в свой круг. Иногда приходилось ездить в Ревель, где среди города крутой укрепленный холм со средневековыми церквями и башнями облеплен как бы громоздящимися друг на друга особняками баронов. По обе стороны узких кривых улочек лестниц, колоннады, статуи и фронтоны древних гнезд остзейского дворянства. Обрывы холма подперты высочайшими каменными стенами, а вокруг, за стенами Вышгорода, по низине масса лепившихся друг к другу домов. Бедный древний город, населенный эстонцами, и порт с русскими матросами и каторжниками, кирки, кабаки, лавки, кривые улицы, базар. На Вышгороде в особняках зимами жили эстлянские помещики, потомки ливонских рыцарей, Петербург, Москва и другие города были обширным полем деятельности для этих людей. И почти вся молодежь, воспитанная здесь, проходя через Дерпт, уходила на службу в столицу. Некоторые обретали там вторую родину, становились искренними патриотами России. Но отсюда же выходили жандармы, министры, полицмейстеры, придворные. Цари охотно брали на службу потомков рыцарей, чуждых духу русского народа, которые верно служили лишь короне, как ландскнехты. В Истляндии Врангель почувствовал, как много дала ему Россия, и как мала и скудна средствами здешняя область, и что ему придется привыкать к положению здешнего немца, к маленьким масштабам. Выборы предводителя истляндского дворянства, утверждение в должности нового пастора, покупка имения для своего друга Федора Петровича Литке, который по нынешним тревожным временам чувствовал себя не в своей тарелке в Петербурге и на всякий случай решил обзавестись в Исландии недвижимостью и сойтись с кругом людей, от которых не будет ни придирок, ни оскорблений. Постройка завода для выгонки спирта, чтобы повысить доходы от имения. Таковы были новые обязанности и заботы почтенного моряка, который когда-то описывал Колыму, побережье Ледовитого океана, провел много лет на Аляске. О многих подобных делах он слыхал и прежде, в детстве, но уж почти забыл. Приходилось привыкать. Россия отвергла его. Не русские, а правительство. Врангель понимал прекрасно, что жизнь в обществе эстлянских дворян и в кругу их интересов это далеко не то, что жизнь и служба в Петербурге. Там он провел лучшие годы своей жизни, свою молодость. Там осуществил свои мечты. Он любил русские книги, а со своим самым близким другом Литке переписывался только по-русски. Врангель часто говорил, что русские не только крепостные, что среди крестьян много деятельных и относительно свободных людей, что русские, особенно на севере, на юге и в Сибири, там, где нет помещиков, люди дела, настойчивые, терпеливые, что это народ будущего. В Истляндии Врангель старался исполнять свои новые общественные обязанности так же добросовестно, как и все, что он делал в жизни. Фердинанд Петрович стал учиться по-эстонски, зная, как важно разговаривать с окружающим народом на родном языке. Соседям он предложил заняться выгонкой спирта, с тем, чтобы сообща сбывать его к казне или продавать за границу, имея в виду главным образом отправку его на Аляску, где спирта пьют много. До сих пор там в ходу было виски. Этот напиток добывали у контрабандистов. Врангель полагал, что 1003 галлонов истлянского спирта в год Аляска выпьет шутя. Это дало бы доход истлянским помещикам значительно больше, чем продажи зерна со здешних бедных земель. Кроме того, в колониях будет вытесняться иностранная контрабандная торговля. И под этим предлогом можно искать делу правительственной поддержки. До сих пор все шло благополучно и развивалось правильно. Василий Степанович Завойко, женатый на племяннице Фердинанда Петровича, должен был стать главным управителем Аляски. Этот шаг давно готовил Фердинанд Петрович. Завойко мог бы дать ход торговле спиртом и крепкой рукой пресечь там всякую контрабанду американцев. Но тут произошло неожиданное событие. Муравьев переманил Завойко. По нынешним временам вообще нельзя ничего сделать положительного. Все заглушено, во всем неясность. Будем думать о куске хлеба для себя, если правительству не нужна никакая деятельность. Когда Врангель проехал Нарву и навстречу вместо эстонцев стали попадаться русские мужики, и по-другому заговорили сменные ямщики, да еще запели свои разудалые песни, и почувствовалась Россия, близость Петербурга, старые обиды вновь зашевелились в сердце адмирала. Он снова со всей силой темперамента входил мысленно в круг привычных интересов. И предстоящие хлопоты и неприятности в Петербурге встали перед ним во весь рост. А дела в Истляндии показались ничтожными. Он всегда был так щедро награжден, так обласкан. Что вдруг случилось? Из-за чего все рухнуло? Нужно было сразу ответить. Дело не только в Меньшикове. Но как бы то ни было, влияние Врангеля на компанию сохранилось. Оно все еще огромно, хоть он и ушел с поста председателя. Он знал, что компанейские дела будут решаться по его совету. В Петербурге ждал его старый друг и приятель Федор Петрович Литке. Месяц тому назад Литке побывал в своем только что приобретенном имении Авандус по соседству с Руилем. Найти и купить его помогли родственники Врангеля. Пока что Фердинанд Петрович взял на себя управление Авандусом. Литке закончил воспитание великого князя. Его бывший ученик женился и вскоре вступит в должность, станет управлять морским министерством. А сам Федор Петрович все еще без места. Авандус — прекрасное имение, с огромным озером, на котором Литке хочет завести шлюпку, чтобы на старости лет, когда окажется не нужен в Петербурге, а он чувствует, что это скоро будет, не забывать море и морскую жизнь. Возвратившись из Авандуса в Петербург, Литке уже успел за месяц написать своему другу кучу писем. Он писал через каждые 2 дня, не дожидаясь отхода почты на Ревель. Ему тоскливо. В Петербурге также ждали Фердинанда Петровича старые друзья. Гесс, Гофман, Струве, Гельмерсон, старый товарищ Анжу и Врангели, брат Вильгельм, генерал, племянник Гильем и вся семья покойного Егора. Все дела вел Гильем. Энергичный, умный, исполнительный. Он очень всполошился нынче. Конечно, дела неприятные, и положение у Гильема трудное. Раннее детство Врангель провел в Истляндии. Когда его спрашивали, кем ты будешь, Фердичка, мальчик отвечал гордо: «Я пойду в дальний мир с луком и стрелами». Это был пылкий и умный мальчик, очень чувствительный и добрый. Ему было 10 лет, когда его родители умерли, а имение было продано. Детей разобрали родственники, но вскоре Фердинанда отвезли в Петербург и отдали в морской кадетский корпус. В классе с ним оказался еще один Врангель – Вильгельм, о существовании которого он до сих пор даже не знал, так как род Врангелей вообще очень велик. Ветви его есть в Швеции, в Пруссии, а в России Врангелей особенно много. Фердинанд и Вильгельм сдружились на всю жизнь. У Вильгельма был брат Георг, или, как звали его по-русски, Егор, впоследствии Егор Егорович, который спустя много лет стал профессором русского права и уехал преподавать в Казань. Там он женился на дочери одного из казанских профессоров. Фердинанд, уже будучи морским офицером, поехал в экспедицию на Колыму, в тот дальний мир, куда он с детства стремился. По дороге заезжал в Казань и был очень радушно принят. Вильгельм и Георг приходились Фердинанду отдаленными родственниками, но он всю жизнь был очень дружен и близок с ними. Фердинанд стал адмиралом, всемирно известным путешественником. Его родной брат Георг, когда-то оставшийся с ним вместе без средств и без поместья, генералом и владельцем огромного имения на Украине. А однокашник и друг по корпусу Вильгельм, или как называли его свои, Вильгеля, адмиралом, начальником маяков и начальником гидрографических работ на южном побережье Балтийского моря. А другой Георг, неродной брат, Егор Егорович, умер в 1841 году, но не в Казани, а в Петербурге, будучи уже профессором права в университете и воспитателем наследника престола Александра Николаевича. И вот тут-то оказалось после его смерти, что большая семья профессора осталась без средств. Заботу об этих Врангелях взял на себя Фердинанд. Вскоре одна из дочерей покойного Георга вышла замуж за морского офицера Василия Завойко, с которым познакомилась на балу в доме дядюшки за 2 года перед этим, где присутствовали офицеры, уходившие на восток. Завойко был на отличном счету у Фердинанда Петровича. В свое время его рекомендовал граф Гейден, слово которого было законом в морском ведомстве. Василий Степанович Завойко, участник Наваринского сражения, замечательный практик, сильный и расторопный офицер. Куда его? Дядя решил, что такой создан для колонии. Завойко не знал по-французски, да и по-русски писал плохо. Он и воспитывался не в Петербурге в морском корпусе, а в черноморских морских классах. Но, по мнению Фердинанда Петровича, это не беда. Завойко обладал многими бесценными качествами, которые проявил, будучи дважды в кругосветных путешествиях. Один раз с самим Врангелем. Василий Степанович тверд духом, исполнителен, практически находчив, даже изворотлив. Врангель считал его настоящим русским человеком и охотно им руководил. Он решил, что в колониях Завойко гору своротит. Ведь там не надо делать карьеру, разговаривая по-французски. Дядя прочил Василию Степановичу великую будущность. Для начала он предложил ему маленькую должность – заведовать факторией российско-американской компании в Охотске. Среди родственников было много разговоров о назначении Завойко. Теперь Василий Степанович становился кормильцем большой осиротевшей семьи Егора Егоровича. Расчет Фердинанда был таков. Честный и верный, Завойко в Охотске должен присмотреться к делам, а потом со временем стать управителем всех колоний. Он будет кормить семью брата, а компания получит администратора, русское имя которого не даст повода для кривотолков. Врангель, как обычно в те времена, был убежден, что в деле может быть порядок только в том случае, если главным правителем станет свой человек, которому можно доверять. Он был уверен, что через несколько лет Завойко окажется на этой должности. Служба в колонии была выгодной. Там платили больше и давались лишние чины, а это имело огромное значение для семьи Георга. Завойко отчетливо понимал, чего от него хотят, и готов был не посрамить дядюшку. «Дорогие дяденька и тетенька», — писал он с дороги, — «вы нам с Юленькой как родные отец и мать, и мы вам вечно за это благодарны и целуем ручки». Переводом фактории в Аян, постройкой новой Аянской дороги и всей своей службой Завойко доказал, что он именно такой человек, каким его хотел видеть дядя. Теперь Завойко был на отличном счету в компании. Он много лет трудился, не покладая рук, и с замечательным самоотвержением и изворотливостью исполнял все, что желал дядя. Он стал капитаном первого ранга, и уж все было готово, чтобы назначить его главным правителем всех американских колоний России в Новоархангельск. На место Тебенькова, которого в своей среде Врангели звали Кулаком. Любовь, которую выражали в своих письмах к дядюшке супруги Завойко, глубоко трогала склонного к сентиментальности Фердинанда. Ему приятно было сознавать себя покровителем этой семьи. Врангель как бы выполнял свой патриотический долг, не замыкаясь в кругу своих друзей, петербургских остлянцев. Но теперь Завойко огорчил дядю. Он спутал все его расчеты. Появился Муравьев, увидал в нем дельного человека и забрал. Семья покойного Георга жила на Грязной улице, в доме департамента корабельных лесов. «Дорогой Фердинанд», — с гордо поднятой головой сказала дрогнувшим голосом Прасковья, вдова покойного Егора, и, наклонившись в то время, как адмирал целовал ее руку, поцеловала его в голову. У Прасковьи властный вид. Она от природы гордая женщина, да еще переняла от немецких баронесс манеру держаться, говорить кратко и смотреть в глаза, немного таращась. Правда, иногда бабушку Прасковью, что называется, прорывала. И она так же, как и баронессы, между собой любила наговориться всласть. «Дядя, как мы рады!» Ласково улыбаясь и приседая, вымолвили две девицы с выразительными глазами. Маленькое торжество встречи доставляло радость и семье Егора, и самому Фердинанду. Катенька и Варенька поднесли дяденьке для него и для тетеньки Елизаветы маленькие подарки, очень мило вышитые вещицы. Младший племянник Егор представил написанный отчет о том, как он учился за все месяцы с начала занятий, и показал тетради, учебники и письменный стол. На вопрос, кем он будет, Егор краснее признался, что хочет быть ученым и исследователем. Врангель знал, это очень способный мальчик. Мать с гордостью смотрела на детей, чувствуя, что вырастила их именно такими, какими приятно видеть дядюшки. Конечно, Прасковья не вытерпела и заговорила о Завойко. Ей приятно было сообщить, что зять будет адмиралом и губернатором Камчатки и получит 10 000 серебром жалования, что Муравьев от него без ума, обласкал, сразу при первом знакомстве был откровенен. Обедал у них. Василий Степанович в дядюшке души не чает. Они с Юленькой вечно благодарны ему, и что если он уйдет из компании, то надеется, что дядя благословит его. И что у них в Аяне нынче чудный урожай картофеля, и они сами копали землю. А Муравьев и вся его свита ужасно удивлялись. «А какие у них дети! Какие дети!» — воскликнула Прасковья. Юленька пишет, что так любят разводить цветы, пошли в дедушку. Это в них от покойного Егора. Юленька пишет, что старший вылитый Егор Егорович. Сейчас ей хотелось уверить Фердинанда Петровича, что дети Завойко не в отца, а в покойного Егора Егоровича. Что они такие же прилежные, так же делают грядочки. Приехал старший племянник Гильем, как звали его свои. Или Василий Егорович, как назывался он на службе. Он всегда представлялся дяде самым замечательным из всех родственников. Русский со стороны матери, но настоящий петербургский немец по духу. Сочетание необычайно удачное для деловой жизни. Гильем высок ростом, рыжеват, со скуластым лицом, длинным, слегка вздернутым носом, болезненно бледен, едок, раздражителен. Ему недавно исполнилось 33 года. Он не женат, страдает припадками и жестокими головными болями. В делах он очень точен и аккуратен, и на него Фердинанд Петрович мог вполне положиться. Гильем кинулся на шею к дядюшке. Взгляд Фердинанда сух и холоден, хотя сердце тронуто. Адмирал невысок ростом, с прямой спиной и высокой грудью, с крепкой, упрямой, широкой шеей, с седыми бровями и красным лицом, всегда выражавшим решимость и строгость. С молоду Фердинанд был отличным фехтовальщиком, и во всей его фигуре до сих пор сохранилось что-то такое, отчего казалось, что дядюшка вот так, выпитив грудь, поскачет на полусогнутых ногах взад и вперед, со шпагой в руках, и начнет наносить удары метко, ловко, сохраняя на лице выражение строгой холодной решимости. Он и осматривал многочисленную семью родственников, как довольный своими учениками учитель фехтования, которым каждому из них со временем может смело дать шпагу в руки. Это все были его любимцы, ради которых он часто покидал свой любимый дальний мир. И в то же время семья Завойко и Егора была его резервом, питомником отличных деятелей для компании в будущем. После обеда разговор шел в кабинете, где стояло два письменных стола — Гильома и его брата, мальчика Егора. Молодой барон рассказал об интригах против компании, о делах в географическом обществе. Там тоже составилась оппозиция. Недовольный Федором Петровичем Литке, интрига инспирируется Министерством внутренних дел. Старый почтенный адмирал слушал молча, не одергивая Гильома. А тот понимал это по-своему. Молчание — знак согласия. Гилюля вел разговор умело, пробуждая в дядюшке старые обиды, теперь уж ни к одному князю Меньшикову. Сейчас они попытаются раздуть что угодно, в том смысле, я думаю, и открытие Невельского, если узнают о нем. Но откровенно скажу вам, дядюшка, что все-таки эта мнимая доступность амурских устьев представляется мне какой-то загадкой. «Почему же загадкой?» — снисходительно улыбаясь, спросил Врангель. Невельской был учеником Литке и, кажется, не имел отношения к этой толпе крикунов из географического общества, где верховодили какие-то братья Малютины. «Согласитесь, дядюшка, что ведь все было начато Завойко. Он послал этим летом в лиман Орлова. Мы не дали довести ему все до конца, а здесь все толкуется по-своему, с тайным умыслом. Князь Меньшиков делает из этого целую манифестацию в пику нам и всей компании. изощряется в русоперстве и упоминает при этом ваше доброе имя, дядюшка». Глаза адмирала загорелись злым огоньком. Светлые, почти выцветшие, они обрели блеск стекла. Гильем задел его за живое. Врангель ненавидел Меншикова и считал его способным на любую гадость. Гильем сказал, что компанию винят в небрежности, мол, по ее вине до сих пор устье Амура закрыто, якобы благодаря пренебрежению немцев к развитию Сибири и Аляски, что, дескать, лютеранам дороги лишь личные выгоды, а колонии пренебрежны. Зря убиты будто бы огромные деньги на разные паллиативные средства, тогда как компания давно могла бы все открыть и возить товары по Амуру. Что экспедиция Гаврилова была отправлена кое-как для отвода глаз. Что компания пляшет под дудку Нессельроде. А русоперы впитывают все это как губки и разносят сплетни по Петербургу. «Но ведь я сам дал Невельскому карту Гаврилова», — сказал Врангель. Я помог ему, открыл секретное дело, чего не смел делать под страхом ответственности. Может быть, на это как раз и рассчитывали, когда подослали к вам Невельского. Да, дядюшка, все было подстроено. Так же сфабриковано, как процесс Петрашевского. Завойко уверяет, что Невельской привез с описи копию карты Гаврилова. Я сразу же подумал, нет ли тут провокации. Говорят же, что весь процесс Петрашевского дутый. Не есть ли и это открытие дело рук Перовского и Меншикова? Взяли карту, подставили ложные цифры и для обвинения немцев объявили об открытии. А Невельской игрушка в их руках. Так же, возможно, как и Муравьев. Гильон говорил невероятные вещи, но они походили на правду. Действительно, у нас в Петербурге именно так и принято действовать. Вот этакими хитростями. С необычайной изобретательностью, надо отдать справедливость. «Какая мерзость!» — подумал Фердинанд Петрович. «Я понимаю, Завойко», — продолжал Гильем. «Ему должно быть очень обидно. Но именно он может и должен вывести все на чистую воду. Его имя...» Врангель, гордо подняв свою седую голову, заходил по кабинету. «Да, Завойко. Он честен, прям... Уж он ударит в лоб смело по-русски. Имя его вне подозрений. Но в то же время как-то трудно поверить, что Невельской подослан, ведь он ученик Литке. Возможно, конечно, что хотят захватить Амур. Ищут лишь предлога. Но опять это не вязалось с тем, что Врангель узнал как величайшую тайну недавно в Истляндии. Фердинанду Петровичу сказали под большим секретом, что существует тайное соглашение между Россией и Англией, по которому русские не должны ступить ни одного шага в Азии далее того места, где стоят сейчас. Врангель опять вспомнил последнее письмо Завойко. Тот писал как-то странно, кратко, что вход в Амур оказался хорош, но по письму выходило, что с Невельским он как бы даже совсем не говорил. Адмирал, зная осторожность Завойко, еще тогда подумал, что Василий Степанович, видно, сдерживается, старается писать о Невельском как можно короче. Конечно, он оскорблен. Во всяком случае, нельзя оставить под сомнение многолетнюю деятельность Завойко, а следует повременить и проверить все как следует. Гильем сказал, что у компании запросили мнение и объяснение. Правление дало ответ, что верит предыдущим исследованиям, что нужно видеть новые карты и все сличить. Ожидались черновые карты Невельского. И в самом скором времени прибудет он сам. «А вы знаете, дядя, есть просьба Муравьева назначить Невельского к нему», сказал Гильем с таким выражением, словно в этом таилась большая опасность. Адмирал снова быстро заходил по комнате, словно готовый выхватить шпагу и скакать, скакать, нанося удары. «Невельской опять пойдет на Амур. Конечно, вместо того, чтобы проверить его, все подтвердится им самим. А Завойко и компания в стороне. Ловок Муравьев, нечего сказать. Василий Степанович легко согласился перейти к нему, но будет ли прок? Не раскается ли он когда-нибудь? Не проклянет ли тот час, когда ушел из компании? «Открытие Невельского надо проверить», — сказал дядюшка. «Возможно, что тут не так все просто». Врангель решил поговорить с Литке, а тот пусть узнает все. Действительно, что-то странное. Впрочем, как знал Врангель, бывают ошибки ученых, и, конечно, бывают неожиданные открытия. Но нельзя оставить под удар компанию и честнейшего Завойка. Фердинанд Петрович еще в позапрошлом году говорил о Невельском слитке. Федор Петрович отозвался о нем прекрасно, утверждая, что это благородный человек, аристократ до мозга костей, настоящий молодой ученый, что Николай Николаевич Муравьев готов ему покровительствовать из самых благородных и высоких побуждений. Врангель и Литке дружили всю жизнь, но не навязывали друг другу своих мнений. Фердинанд Петрович вполне доверял другу, хотя намерения Невельского ему не понравились еще тогда. Но теперь он готов был держаться совершенно иного мнения о Невельском. По рассказам Гильома, тот представлялся в непривлекательном виде. Врангель знал, что в его положении нельзя поддаваться страстям. Он, как старый адмирал и ученый, обязан решить все по совести, согласно интересам науки. Если Невельской в самом деле нашел вход в реку, то нужна проверка. Но и в таком случае Врангель не был бы в восторге от неприятного для него открытия, которое произошло как-то странно. Есть ли пролив между материком и Сахалином? Доступен ли Амур? Оба эти открытия должна проверить компания посредством людей, знающих тот край. Лучше всего поручить Завойка. Он прекрасно распорядится. И нельзя позволить оскорблять Завойка. Сам того не желая, адмирал чувствовал. Он помог Невельскому унизить компанию. Умалить значение долголетних трудов Василия Степановича. Но кто знал, кто знал? Возможно, устье в самом деле доступно, а? Вот что, вдруг быстро сказал старый Врангель. Ах, дядя! В отчаянии воскликнул молодой барон. Но этого никак не может быть. За 2 недели они осмотрели лиман, площадь которого равна нескольким тысячам миль, и доказывают совершенную нелепость, будто Сахалин — остров. Ты думаешь? Да, да. Врангель задумался и потом тихо, но значительно вымолвил. Все надо проверить. Откроется истина, и будет восстановлен престиж компании. О Невельском он решил поговорить еще с Политковским. Слишком доверяться нельзя. Конечно, ученые открытия так не делаются. Гильом прав. Гилюля недаром представлялся Фердинанду Петровичу самой значительной личностью из всех молодых Врангелей. 19 лет от роду он поступил к дядюшке в департамент корабельных лесов. 21 года стал столоначальником. В 25 по совету Фердинанда Петровича, который желал, чтобы родные его не только служили, но и были бы деятелями, приносили бы пользу государству своей ученостью, составил труд «История законодательства о лесах в России», который был напечатан. После этого Василий Егорович пошел в гору. Теперь, после того, как дядя ушел из морского министерства, Гильома назначили на его место начальником департамента. И здесь, при покровительстве дядюшки, он стал одним из 5 членов главного правления. Если Завойко был своим человеком в колониях, то в Петербурге таким же был Гильом. Со временем Гильом стал бы председателем, а Завойко — правителем в Ситхе. Фердинанд Петрович мог бы быть спокоен. Врангель много лет был главным правителем колоний на Аляске. Считалось, что это был золотой век Аляски. Добыча росла, дивиденды повышались. Врангель с удовольствием жил в своем дальнем мире, о котором он мечтал когда-то. Казалось бы, лучшего нечего и желать. Впоследствии Врангель стал председателем компании в Петербурге. Тут, в столице, он вскоре понял, что аляскинские дела идут не так благополучно, как всем кажется. Он попытался исправить положение, посылал туда людей, старался завести там собственное судостроение, там построили эллинг. Но всего этого оказалось недостаточно. Адмирал почувствовал свое бессилие. Что бы он ни пытался сделать, все упиралось в какую-то стенку. Протестовать, действовать решительно он не смел, помня, в какое время живет. К тому же за ним были грехи. У него, как и у Литке, были друзья среди участников тайного общества, которые подняли восстание 14 декабря на Сенатской площади. Ход дел компании в Петербурге считался вполне удовлетворительным, так как пайщики получали дивиденды, как обычно, а это было мерилом. Но сам-то Врангель видел, к чему идет компания. Наступал век общего бурного развития. Торговцы и промышленники западных стран являлись на всех морях. Америка быстро развивалась и становилась первоклассной державой. В заокеанских колониях Франции и Англии строились города, проводились дороги. Из Европы хлынули переселенцы в Америку, Австралию, Канаду, Африку. И европейцы получили право торговать в Китае. В Шанхай и Кантон приходили целые флоты их судов с товарами. А российско-американская компания даже не смела явиться ни в один порт соседнего Китая, чтобы продать там те товары, которые Китай покупал издревле. Чтобы продать морских котиков китайцам, нужно было переправить их через океан в Охотск, оттуда в Якутск, а уж из Якутска в Кяхту. Это было позором России. Врангель составил проект так называемой «Шанхайской экспедиции». Он просил правительства добиться разрешения для компании продавать котиков в Шанхае или Кантоне, чтобы туда в год могли приходить одно или два компанейских судна. Но даже в этом было отказано. Врангель ушел с поста председателя. Причиной был не только провал шанхайской экспедиции, а общий застой дела в колониях. Аляска среди развивающегося мира оставалась каким-то оазисом со старосветскими обычаями. Врангель не желал, чтобы порочилось его доброе имя ученого, известного всему миру. Он стыдился стоять во главе компании и находил позорной, отсталой политику правительства, не решавшегося поддерживать ее интересы. Хотя в солдатской песне и пелось, что наша матушка Россия всему свету голова, но на самом деле было совсем не так. И стоило что-либо предложить, как правительственные бюрократы с презрением все отстраняли. Только для акционеров дела компании шли хорошо. Врангель устранился, чтобы не позориться. Но, находя негодной политику правительства, он все же не намерен был отказываться от того, что давало ему средства, протестуя против недостатков в колониях и против устаревшей политики. Он не мог не жить за счет этой политики и привычно рассчитывал на дивиденды, которые получались с аляскинских и сибирских промыслов, управляемых устаревшими способами. Сживаясь с истлянскими помещиками, он все более смотрел на свой дальний мир как на предмет получения привычных выгод. Этот мир по-прежнему был дорог старому адмиралу. Он вспоминал свою милую далекую Аляску, алеутов, охотников и калашей, своих добрых знакомых. У него в Руиле была великолепная коллекция предметов быта, костюмов, произведений искусства народов дальнего мира. Изделия из кости, гениально изображающих то сутулого и плосколицего русского чиновника в мундире с прической, то собак на бегу, оленью нарту с богатым чукчей, то медведей. Все это воспоминание о былом. А нынче даже такой пустяк, как посылка судна в Китай, вызвал неудовольствие. Врангель чувствовал себя обиженным и непонятым. И вот когда Врангель ушел в отставку, Гильем оказался действительно неоценимо драгоценной фигурой. Председателем правления стал Политковский, а Гилюля — членом гласного правления. Молодой барон Врангель сразу сумел поставить себя. Ход дел, непростительный для компании, во главе которой стоит ученый-адмирал, был вполне простителен, когда ее возглавляли Гильем и Владимир Гаврилович. И в то же время все члены правления, служащие, акционеры и сам новый председатель Политковский отлично понимали, что если Василий Егорович на чем-либо настаивает или что-то защищает, то это мнение не только его, но и достопочтенного Фердинанда Петровича, который стоит за его спиной и по-прежнему служит компании своими знаниями и советами. Считалось в Петербурге, что только один Фердинанд Петрович по-настоящему знает постановку дела в колониях. При этом упоминалось про Золотой век. Политковский не смел сделать ни единого важного шага, не посоветовавшись с Гильомом, и часто обращался с письмами к самому Фердинанду Петровичу. Многочисленные Врангели и их друзья были акционерами компании. И если бы Владимир Гаврилович захотел поступать по-своему, он не смог бы. Но он и не хотел этого. Так, несмотря на уход адмирала с поста главного директора, семья Врангелей сохранила все свое влияние в компании. И в то же время имя славного адмирала было вне опасности. Потихоньку говорили, что Врангель оскорблен, что у нас не ценят ученых. Иностранцы, в том числе известные ученые, считали Врангеля крупнейшим из современных русских деятелей науки, ушедшим из-за несогласия с политикой русского правительства. Они видели в его уходе еще один признак надвигавшейся на Россию катастрофы. По нынешним временам Врангель не противился уходу Завойко. Фердинанд Петрович видел, что вопрос этот очень волнует всю семью Егора, что эти деликатные люди, конечно, хотят объяснить, сколь это важно для них, и в то же время понимают, как это щекотливо. И Завойко, хоть и пишет, как я, дядюшка, связан с компанией честным словом, но как я есть императорский офицер, то не могу отказаться от чина адмирала. Но он, конечно, тоже обеспокоен. Гильом, волнуясь, рассказывал, что Муравьев обещает Завойко 10 тысяч серебром в год. Врангель слушал с чуть заметной улыбкой. Из писем Завойко, самого Муравьева, а также якутского комиссионера компании, он знал об успехе Завойко, о том, что генерал-губернатор в восторге от него. Это, конечно, успех самого Врангеля, его выбор. Муравьев умен и честен, пишет в Руиль, обращается почтительно к старому адмиралу, несмотря на то, что тот не удел. Но странно как-то получается, что все неприятности связаны с именем этого Муравьева. Гилюля не мог не волноваться. Мать и сестры теперь целиком переходили на иждивение Завойко. Семья уже давно жила на средства Василия Степановича, правда, частично, но он давал больше половины того, что расходовали. Врангель еще в Руиле много думал обо всем этом. Василий Степанович очень нужен компании, но очевидно, что его не удержишь. Да и не следует удерживать. Хочет быть адмиралом, так пусть будет. Врангель уже не стал говорить, как он рассчитывал на Василия Степановича, когда вместе с соседями и родственниками собирался продавать на Аляску ежегодно несколько тысяч галлонов истлянского спирта. Ведь на теперешнего правителя Тебенькова нельзя надеяться. Он вдруг упрется, понесет какую-нибудь чушь. Адмирал не говорил об этом Гильому из деликатности, чтобы не обидеть его, не показать, как Завойко спутал его карты. Как вообще они, молодежь, считаются только с собой, а не со стариками. Денежные дела сильно заботили Врангеля. Тут вся надежда на торговлю спиртом. Он просил Гильома выяснить, как обстоят дела с пошлинами, если спирт вывозить за границу. Фердинанд Петрович и Гильом говорили между собой совершенно откровенно о делах, которые сулили выгоды им и их родственникам. Так обычно рассуждали в те времена и в правительстве, и в компании. К этому привык Врангель за долгие годы службы. Всякое дело рассматривалось акционерами с позиции личной выгоды. Гильом не сразу заговорил о спирте. Но вопрос этот он великолепно подготовил, все изучил, уже выяснил о пошлинах, о возможном фрахте судов. Гилюля сказал, что вместе с Политковским он обстоятельно обсудил, как отправлять спирт в колонии. «Аляска была и останется, дядюшка, нашим рынком. Но тонко улыбнувшись, вымолвил он. «С назначением Завойка мы приобретаем Камчатку. Муравьев хочет загнать туда 10 000 солдат. 10 000 солдат! Сколько же бутылок спирта за год? На каждого солдата хотя бы по нескольку бутылок. Убытки, которые мы несем от того, что Завойка не едет в Новоархангельск, мы возместим». Гильем даже высчитал, сколько понадобится бочек, где их выгоднее покупать. Он утверждал, что все члены главного правления, кажется, согласны. Кроме Куприянова. Говорили о том, что Тебеньков – плохой правитель колоний, а его помощник Розенберг – сущий жулик и проходимец. Кажется, продал американцам на прииски продовольствие, назначенное для индейцев и калашей. А там люди перемерли с голоду, а Тебеньков не может с ним ничего поделать. И что вряд ли вообще сумеет он устроить как следует со спиртом. Тут уж больше надежды на Завойка. Дядя полагал, что Розенберг сбывает муку в Калифорнию на новые золотые прииски, и поэтому на Аляске стало так плохо. Помянули о миссионере Иннокентии. Тот писал адмиралу, жаловался на беспорядки в колониях, усиленно подчеркивал, что присылает служащих одних лютеран, да еще добавил в скобках «зверей». «Тоже немцеед оказался наш достопочтенный Иннокентий», иронически молвил Гильем. Молодой Врангель приготовил дядюшке еще один сюрприз. Фердинанду Петровичу назначалась пожизненная пенсия от компании в 2000 рублей серебром в год. Пока еще не утверждено, ожидается собрание акционеров. Гилюля предполагал, что опять неприятности будут. Куприянов вылезет с глупостями, хотя против пенсии даже он не протестует. Признает заслуги адмирала. Фердинанд Петрович почувствовал глубокую благодарность Гилюле, который так заботился о нем. «Я не зря покровительствовал ему», — подумал Врангель. «Я верно разглядел в нем будущего деятеля. Все подготовил, и торговлю спиртом, и пенсию». Чем отвратительнее был окружающий мир, тем приятнее сознавать, что ты у надежных друзей, у милых преданных родственников в этой уютной чистой квартире. Жаль только, очень жаль, что честь и славу древнего рыцарского рода поддерживаешь с таким трудом, что бюрократы и приказные теснят, и чтобы добыть себе средства к существованию, Врангелям приходится торговать спиртом.